Дают знать сообщникам, когда кто-то появится. Задремал. Внезапно проснулся. Кто-то идет, шуршат под ногами листья. Нет, показалось. Просто ветер. Никого. Сел и посмотрел в сторону дома. Сплошная темень. Растолкал мальчика. Вставай, пора идти. Мальчик ничего не ответил, но он знал, что сын проснулся. Собрал одеяло, прикрутил к рюкзаку, прошептал: «Пойдем, пожалуйста». В кромешной темноте брели по лесу. Где-то там, наверху, сквозь тучи пепла пробивается слабый свет луны. Можно различить очертания деревьев. Шатались, как пьяные. Если они нас поймают, то убьют. Правда, пап? Да, убьют. Он плохо представлял себе, в каком направлении они двигались, и опасался, что по ошибке пойдут по кругу и выйдут к дому. Попытался вспомнить. Когда-то давно слышал про что-то подобное, или это только байки. Будто заблудившись, люди идут всегда в одну и ту же сторону. Кажется, не везде так. Или это зависит от того, правша ты или левша. Решил не ломать себе больше голову. Сам подумай, разве остались еще образцы для подражания? Совсем мозги помутились. Фантомы, пребывающие в спячке тысячи лет, начали пробуждаться. Вот это точно. Мальчик с трудом держался на ногах. Просился на руки. Язык заплетался от усталости. Отец подумал-подумал и поднял сына. Хотя знал, что скоро сам устанет и тащить его не сможет. Мальчик в ту же секунду уснул, уронив голову ему на плечо. Очнулся в темноте. Вокруг лес. Лежал в куче листьев. Все тело било крупная дрожь. Сел. Стал на ощупь искать мальчика. Прижал руку к его костлявой груди. Теплый. Сердце бьется. Проснулся, когда уже рассвело. Откинул одеяло. Встал. Распрямился. И чуть не упал. С трудом устоял на ногах. Огляделся. Только серые деревья вокруг. Как далеко они забрались? Поднялся на пригорок, присел на корточки и стал смотреть, как наступает день. Неяркий восход, холодный обманчивый мир. Вдалеке сосновый лес, или это ему только кажется. Черный, голый, бесцветный мир колючей проволоки и траурных повязок. Вернулся и разбудил сына, заставил его сесть. Сонный, все время валится вперед. Сказал: «Надо идти дальше». Надо идти дальше. Тащил сына через поле, каждые 50 шагов останавливаясь передохнуть. Добравшись до сосен, опустился на колени и положил его на песок. Укрыл одеялами и сел, наблюдая за спящим ребенком. Похож на узника концлагеря. Кожа до кости, изможден, всего боится. Наклонился и поцеловал его. Поднялся, двинулся к опушке. Затем обошел по периметру место их стоянки. Хотел убедиться, что им ничто не угрожает.